Глава вторая. В небе мне легче не стало. Приходилось бороться с ветром ежесекундно. Еще никогда в своей жизни я не сталкивался с таким ураганом. Мне не хватало опыта и уверенности в себе. Громы и молнии оглушали и ослепляли меня. Но я умудрялся держать самолет на нужной высоте, в большей степени ориентируясь по приборам. Я ни на миг не мог оторваться от пилотирования, пока не выбрался на приличную высоту и не попал в центр урагана. Показались звезды. Здесь было значительно спокойнее, и если бы не сильный ветер, можно было бы сказать, что тут вполне безопасно. Я включил авиапилот и бросился спасать Василия. Парень все так же лежал на полу у входа. Лужа крови внушала опасения. Лицо парня было мертвенно-бледным, но он все еще дышал. Кровь уже перестала толчками вырываться из раны, но это могло, на мой взгляд, указывать лишь на большую кровопотерю и падение давления у раненого. Я вскрыл аптечку, которая годами не использовалась и не обновлялась. Все, что в ней было, оказалось либо просроченным, либо не подходило под данную ситуацию. Хотя нет, нашелся все-таки запакованный широкий бинт. Я разорвал бинт и попытался соорудить повязку на обе стороны пулевого ранения. Это хорошо, что пуля прошла на вылет, ведь у меня не было ни времени, ни инструментов, ни анестезии, ни навыка, чтобы достать кусок металла из тела раненого. Следовало сконцентрироваться на повязке, способной хоть как-то остановить кровь. Не имея опыта в этом деле, я очень нервничал и совершал кучу ненужных действий. Наконец, кое-как мне удалось использовать бинт по назначению. Если парню в ближайшее время не окажут помощь квалифицированные врачи, то ему конец. Надо садиться в любом ближайшем аэропорту, кроме того, с которого мы так поспешно ретировались. Я подхватил Васю под мышки и с трудом усадил в кресло, пристегнув его ремнями безопасности. Затем я снова упал в кресло пилота. Как раз вовремя, поскольку самолет, летевший на автопилоте уже довольно долго, собирался покинуть центральную зону урагана, называемую иностранцами «бычий глаз». Впереди в ночи клубились грозовые тучи. Как только я пристегнул ремни безопасности, мы вошли в зону облаков. Не успел я сориентироваться в обстановке и наметить новый курс, как рядом с нами черное небо взорвала яркая вспышка. Белая молния ослепила меня и, казалось, ударила прямо в самолет. Одновременно по ушам врезал гром. А затем пространство вокруг меня задрожало, как горячий воздух в пустыне, создающий мираж, ну или как рябь, бегущая по зеркальной глади озера, когда легкий ветерок гонит воду на поверхности еле заметными волнами. Пространство как будто плавилось. Одновременно с этими странными явлениями я испытал дикую боль. Кажется, рядом заорал Василий, а потом я потерял сознание. Не знаю, сколько я пробыл без сознания. Но когда я пришел в себя, то никакого шторма, черных туч, молний, а главное, темноты вокруг не наблюдалось. В небе светило солнце, а самолет все еще каким-то чудом летел вперед. Топливный бак, судя по показаниям датчика, был почти полным. Дополнительным ударом по моему сознанию стал факт того, что нигде на горизонте не было даже намека на океан. Самолет находился над материком. И во все стороны, куда бы я ни посмотрел, была суша, желтели поля и леса. Слева имелись высокие горы, сверкающие ледяными вершинами. От них и до самого горизонта справа сушу пересекали две реки. Были видны также несколько крупных живописных озер. Позади самолета остались какие-то пустынные пейзажи. Не степь, а натуральная желтая песчаная пустыня. Судя по компасу, самолет уже какое-то время летел на восток, хотя до того, как молния ударила в него, я четко помнил, что держал курс на юг, пытаясь выбраться таким образом из урагана. Я посмотрел на Ваську. Тот все еще находился без сознания. «Так, значит, мне ничего не привиделось». Но как я оказался над материком? Я проверил показатель топлива. Датчик по-прежнему показывал почти полный бак. Получается, я не мог отдалиться от точки взлета далеко. Так откуда тогда над Карибскими островами материк? Вначале я предположил, что это меня при помощи ветра отнесло к Америке, а затем мне пришлось отбросить это предположение как невозможное. Более вероятно, испортился датчик топлива. Тогда я рискую остаться в небе с неработающим мотором. Ведь, судя по положению солнца, сейчас где-то около 11 утра по местному времени. Я посмотрел на свои часы и обомлел. 21 час и 25 минут. Учитывая мою привычку всегда выставлять время на часах по местному образцу, а я точно помнил, что по прибытии на Карибы так и поступил, выходило, что я пробыл без сознания меньше получаса. Похоже, я совсем запутался. Выходит, что часам тоже нельзя верить, ведь солнце-то, оно перед глазами и находится почти в зените. Тогда, получается, воздушный корабль уже около 15 часов в небе. Нужно срочно садиться, пока мой самолет еще как-то держится в воздухе. И что опять я сделал не так? Едва я начинал думать, что мне повезло, как судьба поворачивалась ко мне своей пятой точкой, и на сцену выходил ее братец с садистскими наклонностями по имени Рок, которого все считали очень злым. Стараясь не думать больше о всякой чертовщине, я присмотрел впереди какое-то поселение на реке и решил, что раз Василию требуется немедленная помощь, а в баке, возможно, осталось всего пару капель топлива, то мне следует немедленно совершить экстренную посадку. В пользу посадки в этом месте был также факт наличия длинного поля рядом с поселком. Я развернул самолет и начал экстренное снижение. Больше всего я переживал из-за того, что в любой момент может закончиться топливо, и самолет камнем рухнет на деревья. Но, к счастью, все обошлось. Даже неровности поля не были для меня помехой. Я с теплотой вспомнил об уроках, которые преподал мне шеф нашей фирмы, и несмотря на тепличные условия. Хорошо, что я все же освоил экстремальное пилотирование и посадку. Когда скорость самолета снизилась до безопасной отметки, я не стал глушить двигатель до тех пор, пока самолет не подошел к самой лесополосе у края поля. Мне не хотелось нести раненого лишнее расстояние, но и время тоже имело значение для спасения моего раненого товарища. За лесополосой я приметил мост через реку. К нему мне и следовало идти, чтобы не пришлось форсировать водную преграду вплавь. Я подхватил свою сумку с личными вещами, отпил воды, бросил в сумку полбутылки минералки, бутерброды, повесил сумку на плечо и открыл дверку самолета. Следовало позаботиться как о приборе, так и о Ваське. Последний выглядел совсем плохо, но я решил, что наша жизнь станет спокойнее, если никто не сможет украсть сверток с прибором. Поэтому я наскоро отворотил куст на опушке лесополосы и спрятал сверток под ним. Сверток, кстати, попахивал горелыми проводами. Ну и хрен с ним. Так ему и надо, раз из-за него столько бед. Я даже не стал разворачивать сверток, а просто присыпал сверху немного земли и бегом побежал к своему пассажиру. Я взвалил Ваську на плечо, закрыл дверь своего летательного аппарата на ключ и пошел к поселку. Желтое поле, желтеющая листва на деревьях и кустах приятно радовали и глаз, и мой привередливый к запахам нос. Однако что-то меня настораживало, и я никак не мог понять, что именно. До самого поселка мне не встречались люди. Странно, если учесть, что солнце в зените. Обычно в такое время люди работают, куда-то идут или едут. Но тащить Ваську и одновременно много думать не получалось. Главной мыслью оставалась задача предоставления Ваське квалифицированной медицинской помощи. В этот раз нести раненого земляка было легче. Все дело в том, что сейчас у меня было две свободных руки, которыми я придерживал тело Василия. И все же тащить на себе тело человека без сознания было непросто. Поскольку я не знал, где именно я оказался и в какой стране, то мысленно прокручивал в голове различные фразы на иностранных языках. Правда, из иностранных языков я сносно мог изъясняться только на английском. А на испанском языке я знал лишь несколько слов типа «мучача» и «muchas gracias». Васька не приходил в сознание. Хотя иногда мне казалось, что я слышу его стоны. Признаться честно, я рассчитывал на посильную помощь местного населения, но ее не было. Людей не было от слова «совсем». Зато вокруг летали птицы, шумели листья, пахло скошенной сухой травой. Блин, я наконец понял, что меня настораживало. Когда я покидал свою страну, там местами уже таял снег, дело шло к весне. Тут, наоборот, в свои права уже вступила осень. Получается, я в южном полушарии оказался? Какой-то бред. Но глаза и нос не врали. А вот сознание устроило акции протеста, перемежающиеся с акциями неповиновения. Пришлось сознание принудительно переключать, концентрироваться на текущей задаче, где моя роль сводилась к работе грузчика. Это переключение моего внимания далось нелегко, поскольку мой товарищ весил немало, и его транспортировка на собственном горбу отнимала все мои силы. Путь лежал сквозь лесополосу. Затем я перешел на висающий над высокими берегами навесной деревянный мост из толстых канатов и досок, который крепился на двух парах грубых бревен, вбитых в землю по обе стороны реки. Его длина оказалась не больше 15 метров, но идти с тяжелой ношей по шатающемуся подвесному мосту оказалось тем еще испытанием. Падать в речную воду, которая имела какой-то мутный красновато-желтый оттенок, мне совершенно не улыбалось. Потом я вышел на проселочную пыльную дорогу, которая шла вдоль реки и вела к поселку. Эта дорога явно никогда не знала ничего похожего на асфальт или бетон. Но ширина дороги все же предполагала наличие какого-то транспортного движения по ней. Я поплелся по песчано-глиняной пыли в сторону поселка, потому что в другую сторону никакого жилья вообще не просматривалось. К этому времени я жутко устал. Моя нож, оказалось, потяжелела вдвое. Поселок меня не впечатлил. Ну, совсем не впечатлил. Я ожидал увидеть все блага западного мира. Пышное проявление цивилизации или хотя бы латиноамериканские лачуги из тростниковых стен с пальмовыми листьями вместо крыши. А домики в поселке все сплошь были одноэтажными, с толстыми потемневшими от времени бревенчатыми стенами, с желтыми соломенными крышами. Все их устройство предполагало наличие холодной зимы. Это в тропиках достаточно защититься от дождя и ветра, а в этой местности я даже пальм не заметил. Тут местность больше напоминала среднюю полосу с умеренным климатом. Я выбрал ближайший дом и направился к нему. Ограда тут отсутствовала. Подойдя к нему, я в очередной раз удивился. На окнах закрытые деревянные ставни, деревянные же убогие двери на ржавых петлях, тоже закрытые, а еще грубо сколоченные лавки у стен. Зря я выбрал этот дом. Вообще, деревня казалась мне наскоро опустевшей. По улицам бродила обычная сельская живность – куры, гуси и так далее. Где-то вдалеке послышались звуки, которые я интерпретировал как петушиную драку. Я заметил, как ставни соседнего дома приоткрылись и тут же закрылись. Вот это номер! Попрятались они все, что ли? Я направился к дому любопытных жителей, которые проявили себя неосторожным движением ставен. Честно говоря, все мои мышцы болели, я еле переставлял ноги, а Василию так вообще срочно требовалась медицинская помощь. Глядя на окружавшую нищету, я сильно сомневался в том, что эта самая помощь найдется в этом поселке. «Ну, давай, Игорек, еще чуток!» Я отодвинул в сторону нечто плетеное из лозы, выполняющее роль калитки в ограде, и вошел во двор. Подошел к дверям дома и постучал. Никакого ответа. Тогда я набрался сил и на максимально доступном мне английском произнес: «Мне нужна помощь! Мой друг ранен! Помогите!» Никакого ответа. Хотя я готов был поклясться, что слышал внутри дома голоса. От отчаяния я заколотил в двери одной рукой, вторая по-прежнему придерживала Василия. Ответа не последовало. Я напрягся и шагнул в сторону от двери. Посадил Васю на лавку под окном, ну и сам, совершенно лишенный сил, пристроился рядом. Над головой скрипнула ставня. Я поднял голову и увидел любопытное личико маленькой девочки. Она хихикнула и тут же скрылась. Через некоторое время двери дома приоткрылись, и оттуда выглянула небритая бородатая длинноволосая рожа. «I need help! My friend is wounded! Help, please!» Снова заговорил я на английском. Мужик осмелел и шире открыл дверь, высунулся, затем, осмотрев меня и моего товарища, вышел из дома. Он приосанился, поправил веревочный поясок и сделал несколько шагов в мою сторону. Я удивился его дремучести. На ногах у мужика были лапти, за ним посыпались другие обитатели дома. Жена и четверо детей. Самой маленькой оказалась девочка, которая подглядывала за мной из окна. И снова меня удивила их простецкая одежда из грубой ткани. Какие-то незатейливые сандалии на деревянных танкетках у старшей женщины. А дети так и вовсе ходили по земле босыми ногами. «My friend is wounded! Help him!» Я с надеждой посмотрел на них. В ответ увидел любопытство, но не более того. Они уставились на меня и Ваську, как на диковинку, и я не выдержал, выругался по-настоящему. Так я не ругался никогда. Отчаянное положение и злость на себя за то, что не могу понять того, что происходило со мной, выплеснулись в этом крайне эмоциональном срыве. Мужик, с восхищением открыв рот, как-то по-новому, с уважением взглянул на меня. «Гляди-ка, Митрофан, чай по-нашему могет», — сказала женщина. «А ты говоришь, иноземец?» Я подобрал свою челюсть с земли, постарался вернуть своим глазам привычный размер, сглотнул и спросил, куда я попал. «Так в междуречье, мил человек, деревня наша новоселками зовется, а товарищ твой чай раненый?» — поинтересовался мужик. «Да, Митрофан, ему срочно нужен врач», — сказал я на автомате. Мозг мой в этот момент вообще взорвался. Но мужик не дал мне все как следует проанализировать. «Кто?» — не понял меня мужик. «Доктор! Лекарь!» — пояснил я, определив для себя приоритетную задачу спасения Василия. Весь анализ и осмысление не вяжущихся воедино фактов следовало произвести потом, после спасения раненного. «А-а-а!» — сообразил наконец мужик. «Лекаря у нас нет. Это тебе в город надо, мил человек». То, что было дальше, грозило мне серьезными психическими расстройствами. Я стал спрашивать, не подбросит ли меня кто-то до города. Но слов «машина», «автобус», «маршрутка», «телефон» и прочее в словаре этих людей не оказалось. Зато такие слова, как «телега», «староста» и «травница Марфа» присутствовали почти в каждом предложении. Но больше всего семейство беспокоил красный дракон, что с диким воем сел за мостом у самого поселка. Кое-кто из детишек заметил его еще в полете, и все же жители поселка на всякий случай попрятались по домам. Так я понял, что слово «самолет» тоже отсутствует в их словаре. Что за дремучесть такая? Возможно, я попал в поселение так называемых староверов, которые бежали в Латинскую Америку от церковной реформы, да так и отстали в своем развитии, поскольку считали любое проявление цивилизации не божественным даром, а искушением от лукавого. Это могло бы многое объяснить. Но и эта теория оказалась неверной, поскольку слова Библии и прочих религиозных понятий они тоже не знали. После недолгих споров я согласился на травницу Марфу. Мужик позвал на помощь соседей, которые уже стали потихоньку выбираться из своих укрытий и вовсю глазели на иноземца, что говорит на таком чудном языке. Вместе с соседями Митрофану удалось организовать доставку Василия к знахарке Марфе, а я плелся следом, еле переставляя ноги. Знахарка Марфа была одинокой женщиной, неплохо сохранившейся, возрастом примерно 40 с лишним лет. Симпатичная, но уже с первыми признаками возрастной полноты. Лицо опрятное, доброе, что удивительно без морщин, с большим овальным лбом, широкими скулами, полноватое от природы, с широким подбородком и крупными губами. Густые каштановые волосы она содержала в чистоте, но возраст уже брал свое. поэтому они уже не блестели. Карие глаза сидели широко, но это их не портило, поскольку они были большие и выразительные, а густые черные ресницы оттеняли их, как мягкий бархат оттеняет красивые пуговицы. Длинный узкий нос был чуточку загнут к низу. Все вместе создавало у меня впечатление о знахарке, как о мудрой женщине-сове. Одета она была по местной моде, то есть в сандалии на деревянной подошве и длинную серую рубаху из грубой ткани. Скорее всего, рубаха когда-то была светлее и чище, но от многократного использования и неумелой стирки она немного истерлась и посерела. Травница осмотрела Васькину рану, оценила всю серьезность ситуации и прогнала всех посторонних из своего дома. Меня тоже хотела прогнать, но я наотрез отказался покидать раненного товарища. Когда Марфа стала читать заговоры, я чуть было не взбеленился, стал требовать таблетки и антибиотики. Марфа посмотрела на меня своими большими глазами, как на дикаря, и я, тяжело вздохнув, смиряя свое негодование, стал смиренно просить для Василия настойки, лечебные мази и притирания. Тут Марфа, моргнув карими глазами, понимающе кивнула и отправилась в погреб, стуча деревянными подошвами об пятки. Через минуту, закатав рукава рубахи, она сознанием дела обработала раны какой-то сомнительной жижей, а потом влила ему в рот настойку и просила меня помочь, когда пациент застонал и заворочился. Наконец, она закончила все процедуры и сказала: «Надо бы заговоры нашептать». «Не надо», — возразил я. «Давай лучше раны зашьем». Ее брови поползли вверх, и я понял, что это искусство ей неизвестно. Мне стало жаль парня, ведь если его не заштопать, то он и не оправится от ранения, умрет от потери крови. И сколько ты к ранам подорожник не прикладывай, а без нитки с иголкой не обойтись. Марфа удивилась моей просьбе, но нитку с иголкой принесла. Причем и этот предмет тоже оказался необычным. Игла была костяной. Она выглядела огромной, и я уже начал сомневаться в том, что мне удастся зашить этим артефактом раны. Но поскольку выбора у меня не было, то пришлось удовольствоваться тем, что мне дали. Перекинувшись с хозяйкой несколькими фразами, я понял, что это была самая маленькая из тех иголок, которые были в распоряжении знахарки. А кроме того, она же была единственной. Я потребовал вскипятить воды, затем бросил костяную иглу в кипяток, отчего Марфа на меня накричала, но все же позволила мне довести дело до конца. Зашивая раны Василия, мои руки лишь немного дрожали. И дело тут было в том, что сил на эмоции уже не осталось. Швы получились ужасно неровными, грубыми от ниток, но Марфа одобрительно похлопала меня по плечу и пригласила меня за стол. Знахарка была довольна. Я даже заметил, что она посматривает на меня с уважением. Предложение разделить с хозяйкой пищу я встретил радостным согласием, поскольку бутеры я прикончил уже давно, а мой молодой организм требовал новых калорий. На обед Марфа подала вареную репу, свежие большие листья безвкусной зелени и вареную кашу с какой-то шелухой. Еда на вкус была отвратной, но выбирать не приходилось. Едва поев, я завалился спать прямо на лавке. Проснулся я уже ближе к вечеру. Почему-то на земляном полу рядом с лавкой, зато накрытый старым одеялом. Марфа хлопотала возле моего раненого товарища. «Как он?» — спросил я знахарку. «Плохо дело». Она посмотрела на меня с сожалением, заправила выбившуюся пряду русых волос под платок на голове. Я посмотрел на своего товарища, который все так же тихо и неподвижно лежал на кровати. Он был бледным. Черты лица заострились, а под глазами проступили черные круги. При этом на его щеках появился какой-то нездоровый румянец. Я перевел взгляд на знахарку и ждал, наблюдая за ней. Тогда она решила пояснить мне свои опасения. «У друга твоего жар начинается. Боюсь, как бы тот жар не выпил из него последние остатки жизни. Но ты же знахарка, Марфа. Должны же у тебя быть жаропонижающие средства». Я сразу понял, насколько тут глухие места. насколько чуждо этим людям само понятие «аптека», «антибиотики» и другие блага цивилизации. Причем город имелся, лекари там имелись, но ни больниц, ни поликлиники, ни аптек, ни таблеток в нем не было. Также никто не слышал о том, чтобы в городе имелись другие блага цивилизации – водопровод, канализация, электричество и транспорт, кроме его гужевой разновидности. Какое-то средневековье, причем не локальное, а, исходя из того, что говорила Марфа, глобальное и дремучее. Неизвестные мне страны с монархами во главе, названия рек, гор и прочие географические названия, которые мне ни о чем не говорили. Все это меня пугало. Складывалось впечатление, что я вообще не на земле, а где-то в другом месте, и что самое страшное — времени. Я посмотрел на Марфу умоляюще. «Помоги ему! Я отплачу, чем смогу!» Марфа кивнула с сомнением. «А все потому, что я уже пробовал оплатить ее помощь и постой теми деньгами, что у меня имелись». Но американские зеленые бумажки не находили у нее какого-либо душевного отклика, кроме удивления. Она с удовольствием рассматривала портреты американских президентов, но при этом отказывалась признавать их денежным эквивалентом. В противоположность моим деньгам, она показывала мне медные монетки, что были в ходу у местного населения. Осмотрев их, я понял, что никогда не видел ничего подобного. Во-первых, монеты были грубой работы. Все имели одно и то же достоинство, то есть одинаково ценились. Во-вторых, на аверсе был изображен местный монарх, либо его предок, а на реверсе было написано кириллицей только одно слово – грош. А в-третьих, качество чеканки было настолько плохим, что обработка рифлеными насечками ребра монет напрочь отсутствовала, а сама монета выглядела, будто вырубленной каким-то топором, а затем немного обточенной по краю, чтобы не оставалось острых углов. Стараясь не думать над тем, куда я попал и может ли находиться такое место на старушке земле, я всю ночь заваривал травы, которые дала мне Марфа. Затем я охлаждал настойку и процеживал ее. Потом, охладив эту грязноватого коричневого цвета жижу, я вливал ее в Аське между зубов. Делать это приходилось деревянной ложкой. Ничего другого более подходящего в доме не нашлось. Вообще-то и миски тоже были либо деревянные, либо глиняные. Во всей избе из металлических предметов я обнаружил только котелок и кочергу. И никакого намека на пластик, полиэтилен и прочие производные на основе нефтепродуктов. Даже такой обычный и недорогой материал, как стекло, отсутствовал как в оконных проемах, так и в быту. Утром меня совершенно уставшего сменила Марфа. Она приготовила завтрак, накормила меня, а затем, отправив меня на сеновал, продолжила выхаживать нашего больного. Я проснулся поздно. Солнце уже давно перевалило за полдень, но все еще ярко светило в небе. Марфа от моей помощи отмахнулась, но потребовала наколоть дрова для печи. Я принялся за это дело с энтузиазмом, и уже к вечеру Марфа, тихо посмеиваясь, лечила мои мозоли на руках. Ночью я заступил на дежурство у Васькиной кровати. К утру его жар начал спадать, а к моменту, когда Марфа подала завтрак, Васька тихо застонал, чуть шевеля потрескавшимися губами, а затем открыл глаза и попросил дать ему воды. Это было для меня большим облегчением, поскольку я считал себя ответственным за своего земляка, единственным человеком в округе, а может и в целом мире, который мог о нем позаботиться. Как только он пришел в сознание, у меня на глазах проступили предательские слезы. Я чувствовал, что этот парень — единственный человек, в отличие от целого поселка, с которым я мог бы пообщаться на современные темы вроде кино, искусства или политики. Это был человек, который мог бы меня понять и не стал бы при этом сочувственно улыбаться при слове «самолет». С тех пор дела Василия пошли на поправку. Рана уже начала покрываться рубцами, а вот мои дела приводили меня в полное отчаяние. все мои расспросы на тему райцентра, медпункта, почты и тому подобное упирались в улыбки жителей новоселок. На меня смотрели с сочувствием, как на умалишенного. Потихоньку мои расспросы привели меня к тому, что никак не хотелось признавать. Мне приходилось опираться на свою память, а она у меня, как у пилота, картографическая. Ведь меня и раньше частенько нанимали для проведения аэрофотосъемки. Я вспоминал, что видел во время полета над здешними местами и понимал, что жители мне не врут. Вокруг меня раскинулась непонятная моему современному мозгу цивилизация отсталых людей. Уровень развития этой цивилизации находился где-то на отметке средних веков. Век примерно 10-й. Я не поленился и сходил к самолету. Приволок оттуда свой старенький ноутбук, где он находился на случай надобности в различных знаниях по ремонту, в полевых условиях, а также как средство записи информации при аэросъемке, которой я занимался еще в старом мире. После того, как я сумел подзарядить батарею портативного компьютера от походного зарядного устройства на солнечных батареях, мне так и не удалось обнаружить никаких спутниковых сигналов. На моем смартфоне также не работал GPS, GSM и весь остальной доступный спектр радиочастот. Представить, что одновременно пропали сотни спутников Земли, которые только и занимались тем, что транслировали и ретранслировали радио, видео и другие сигналы с поверхности, было уже за гранью возможного. Теория о том, что я попал в неизвестное мне отсталое общество на матушке Земле, никак не подтверждалась. Мне пришлось признать факты и смириться с тем, что я попал в совершенно другой мир, а иначе стоило признать, что я совсем умом тронулся. Позже со мной согласился оклемавшийся и дозревший для серьезного разговора Василий, а он ведь ученый парень с техническим образованием, не то что я, гуманитарий. К моему удивлению, он принял другой мир даже легче и быстрее, чем я. До определенного момента я не понимал почему, но чувствовал, что товарищ знает больше, чем рассказывает. Я же связывал наши злоключения все с тем же проклятым прибором, будь он неладен. Собирая информацию у местных жителей, я лишь узнавал этот новый для меня, но отсталый мир. А вот ничего похожего со старым развитым миром я не видел. Из своих расспросов я узнал, что государство, которому принадлежали новоселки, называлось Королевством Кварт. Правил им молодой король Сигурд. На севере находились горы, от которых в большую долину спускались две реки. Та, что была шире, называлась Кристальной, а та, что меньше, Красной. Это от того, что воды ее действительно имели некоторую красноту и вообще были достаточно мутными. Кристальная река, напротив, несла свои воды от ледника с северных гор, поэтому ее воды были прозрачными и чистыми. Новоселки и другие поселения между этими двумя реками называли Междуречьем, хотя официально оно именовалось Герцогством Турским. Это название возникло от того, что в месте слияния Красной и Кристальной рек находилась столица герцогства, город Тур. Это был старый город, который был обнесен высокими крепостными каменными стенами, а в самом его сердце находилась цитадель герцога Малеха. За стенами старого города Тура расположился бывший пригород, который теперь звался Новым городом. Весь пригород также обнесли деревянными стенами из двойного ряда толстых бревен, между которыми засыпали и утрамбовали камни, землю и прочее, что под руку попалось. В данный момент город еще больше разросся, и к новому городу за деревянными стенами приклеился новейший пригород. В центре Междуречья, в противовес Туру, вырос еще один большой город под названием Каменец. Второй по величине город процветал благодаря своему удачному расположению, но поскольку он находился вдалеке от рек, и подчинялся герцогу Турскому, то его развитие было ограниченным. Практически весь грузопоток с королевством проходил через Тур, который имел единственный на все Междуречье полноценный порт. Дальше на востоке, за Кристальной речкой, располагались степи, в которых обитали кочевники. С их бандами у воинов Междуречья изредка случались стычки, но при этом туда-сюда ходили торговые караваны. Кочевники не были монолитны, делились на племена и в основном занимались скотоводством. Вдоль Кристальной реки на переправах и мостах стояли заставы, которые пытались отвадить банды кочевников от грабежа и беспорядка. В последнее время стычки с кочевниками участились и вызывали серьезную обеспокоенность у местных властей и жителей восточной части Междуречья. На западе, за Красной рекой, лежала проклятая земля, которая формально была свободна от притязаний, но фактически люди опасались селиться на западном берегу реки. Там практически никто не жил. Это были заброшенные земли, за которыми была расположена пустыня. О пустыне местные жители говорить не желали. Плохая примета. Я понял, что пустыня – это источник неприятностей и страхов, а также каких-то диких и страшных зверей. Еще южнее королевство Кварт ограничивалось морем, за которым были расположены какие-то совсем уж экзотические страны, о которых местные жители почти ничего не знали. Ничего другого о местной географии пока узнать не удалось. Надо понимать, что аборигены были не очень образованными людьми и поэтому не пытались понять далекое, охватить мыслью необъятное. Наша хозяйка Марфа, до поры бескорыстно заботившаяся о нас полудурках неразумных, поставила меня перед фактом. Лечение стоит денег, еда стоит денег, дрова стоят денег, постой стоит денег. А она, женщина хоть и добрая, но желает знать, как долго ей придется терпеть новых постояльцев и чем они могут ей заплатить за кров, еду и заботу. Васька по-прежнему валялся в кровати, был весьма слаб, и отвечать за обоих пришлось мне. И я с подачи знахарки подвязался ходить на работу вместе с лесорубами. Марфа с лесорубами была весьма дружна, часто вместе с ними отправлялась в лес. Лесорубы по своим делам, а знахарка собирала травы, коренья, ягоды, грибы, листья, цветы и кору. Короче, все, что могло пригодиться ей в деле лечения людей и животных. Плюс некоторые вкусности, которые попросту шли в пищу. На фоне другой еды, которую Марфа подавала к столу, жареные и печеные грибочки, а также ягодные соусы, каши были для меня настоящим праздником живота. К сожалению, мясо в нашем рационе появлялось нечасто. Марфа не содержала домашнюю птицу и скот, как другие жители новоселок, поэтому мясо у нее появлялось лишь тогда, когда знахарки платили за работу натуральными продуктами. Курица или яйца были довольно распространенным вариантом оплаты. Но вернемся к моему трудоустройству. Лесорубы были суровые люди, которые частенько уходили в лес на несколько дней. У подножья гор у них имелся лагерь, где можно было отдохнуть, погреться, поесть и выспаться. Я уже смирился с тем, что попал в другой мир. На это указывало все, до чего я мог дотянуться своими расспросами. Лесорубы отвечали на мои вопросы охотно, часто потешаясь надо мной и над моими чудными словами. Местные жители разговаривали на очень похожем на мой собственный язык диалекте. Вот только он был более примитивным, просторечным. В этом языке полностью отсутствовали слова, которые были присущи индустриальной и постиндустриальной эпохе. От этого местные люди принимали меня за чужеземца, который употребляет чужеземные слова, а потому почти перестали удивляться моим причудам. Зато они уважали меня за смекалку и силу, а я откровенно мучился на тяжелой суровой работе, которая не отвечала моим способностям, и думал: в первую очередь, раз уж я попал в другой мир, следовало адаптироваться к местным реалиям. Мои навыки пилота тут были не нужны, а профессия экономиста, которую я освоил в университете, была близка по духу местному аналогу бизнесмена – купцу. С другой стороны, для того, чтобы быть купцом, надо было постоянно перемещаться и торговать, а я себе этого пока позволить не мог. Надо было присматривать за Васькой. По всему выходило, что мне следовало адаптироваться на местном сельском уровне. Местные девушки посматривали на меня с любопытством. Я сильно отличался от тех парней, что жили в новоселках. Марфа даже попыталась сосватать меня за одну из них, но я наотрез отказался. Не хотелось мне связывать себя брачными узами с местными жительницами, жить в чужом доме на птичьих правах. Хотелось построить свой собственный дом, и вообще хотелось устроиться в новоселках с комфортом. Найти себя в чужом мире, даже в чужом пространстве и времени. Поскольку за все время, что я вел расспросы, ни одно из географических названий не подходило к тем, что я выучил на уроках географии. Все-таки мой мозг сопротивлялся невероятному повороту событий, которые со мной произошли. Я периодически, подсознательно пытался найти рациональное объяснение всему, с чем мне приходилось сталкиваться. Я никак не мог успокоиться, не мог разложить все по полочкам, потому что для этого требовалось больше информации, которой у меня пока не хватало. А до тех пор я решил сконцентрироваться на том, чтобы стать успешным жителем новоселок. Поэтому следующим этапом моего комфортного обустройства в новом мире стала попытка повысить свою полезность в новом обществе, поднять ее до новых высот. Затем мне следовало конвертировать эту полезность в местный эквивалент денег – медные гроши, серебряные и золотые монеты. Единственным капиталом, которым я располагал по сравнению с обитателями этого мира, были знания и образование. Теперь следовало превратить их в полезные для этого мира вещи. Но так уж получилось, что по здравому размышлению я ничего, кроме пилотирования, не умел делать. Также сложно конвертировалось мое гуманитарное образование. Для того, чтобы сделать что-либо полезное из моей прошлой жизни, нужно было обладать техническими знаниями в области механики, металлургии, физики, химии и прочих. А они у меня были поверхностные, чисто теоретические. Зато у меня был товарищ, который кое-что мог. Его техническое образование, несомненно, могло оказаться весьма полезным. Особенно в деле развития серийного и массового производства.